Глава 10. Гора Табор. Как и полагал Ролан, шейх Ахера прибыл в лагерь на рассвете. Бонапарта разбудили в соответствии с его предписанием. «Всегда будите меня в случае дурных известий и никогда в случае хороших новостей». Шейха привели к Бонапарту, и он рассказал, что видел, как 25 или 30 тысяч человек перешли через Иордан и вступили на территорию, прилегающую к Тивериадскому озеру. На вопрос Бонапарта о Ролане он ответил, что молодой адъютант взялся предупредить Жюно, находившегося в Назарете, и попросил передать Бонапарту, что у подножия Табора, между этой горой и горами Наблуса, раскинулась огромная равнина, где свободно можно уложить 25 тысяч турок. Бонапарт приказал разбудить Бурьена, потребовал карту и вызвал к себе Клебера. В присутствии последнего молодой друс, которому он дал карандаш, обозначил на карте точное место переправы и маршрут мусульман, а также путь, которым он, шейх Ахера, следовал, возвращаясь в лагерь. «Вы возьмете свою дивизию», — сказал Бонапарт Клеберу. «Она должна состоять примерно из 2000 солдат. Шейх Ахера будет вашим проводником, дабы вы вышли на ту же дорогу, по которой он ехал с Роланом. Вы отправитесь в сафарию самым коротким путем и уже завтра на рассвете прибудете в Назарет. Пусть каждый солдат возьмет с собой воды на целый день. Хотя я вижу реку, нанесенную на карте, боюсь, что в это время года она пересохла. Если сможете, начните сражение на равнине, впереди либо позади горы Табор, в Лубии или в Фули. Мы должны взять реванш за сражение при Тивериаде, в котором Салах ад-Дин взял верх над Ги де Луизианом в 1187 году. Постараемся, чтобы туркам не пришлось ожидать нас. Не беспокойтесь обо мне, я прибуду вовремя». Клебер собрал дивизию и в тот же вечер расположился лагерем возле Сафарии, города, где, по преданию, жили святые Иоаким и Анна. В тот же вечер он отправил гонца к Жюно, оставившего передовой отряд в Кане, и снова поднялся в Назарет, питая слабость к этому месту. Жюно сообщил, что неприятель не покидал своих позиций в Лубии, и, следовательно, Клебер встретится с ним в одном из двух пунктов, указанных Бонапартом, иными словами, впереди горы Табор. В четверти льё от Лубии находилось селение под названием Сеид-Джара, где обосновалась часть турецкой армии, 7-8 тысяч человек. Клебер приказал Жюно атаковать ее с частью своей дивизии, в то время как он с остальными солдатами, построенными в каре, должен был вести наступление на кавалерию. Спустя 2 часа пехота пашей была выбита из Сеид-Джары и кавалерия из Лубии. Турки, потерпевшие поражение, беспорядочными рядами отступили к Иордану. Под Жюно в этой битве убили 2 лошадей. Тогда он взобрался на верблюда, оказавшегося рядом, и тот вскоре увлек генерала в гущу турецких всадников, среди которых он возвышался как великан. Получив удар ниже колен, верблюд рухнул как подкошенный. К счастью, Ролан не терял генерала из вида. Он поспешил к нему с Тентюрье, адъютантом Жюно, тем, что любовался вместе с генералом прекрасными девами Назарета. Оба адъютанта с быстротой молнии обрушились на людскую массу, обступившую Жюно, проложили себе путь и пробились к нему. Они посадили генерала на лошадь убитого мамлюка и с пистолетами в руках, прорвавшись сквозь живую стену, вновь оказались среди своих солдат, которые уже не надеялись увидеть адъютантов и хотели разыскивать их трупы. Клебер прибыл так быстро, что его обоз не успел за ним последовать. Вследствие этого он оказался без боеприпасов и не смог преследовать неприятеля. Он отступил к Назарету и укрылся в сафарии на укрепленных позициях. 13-го Клебер обнаружил неприятеля. Мамлюки Ибрагим Бея, янычары Дамаска, арабы Алеппо и различные сирийские племена соединились с воинами Наблуса, и все они стояли лагерем на равнине Фули, то есть Ездрелона. Клебер немедленно и подробно уведомил об этом главнокомандующего. Он сообщил, что открыл местонахождение неприятельской армии. Ее численность, вероятно, достигает 30 тысяч человек, из них 20 тысяч кавалеристов, а также известил о том, что на следующий день собирается атаковать все это скопище 2500 солдат. он закончил письмо следующими словами. «Неприятель находится именно в том месте, где вы хотели его встретить. Постарайтесь не опоздать к празднику». Шейху Ахера поручили доставить эту депешу, но равнина была наводнена связными неприятеля, и поэтому письмо было отправлено с тремя гонцами в разное время. Бонапарт получил две депеши из трех, одну в 11 часов вечера, другую в час ночи. Третий посланец бесследно исчез. Бонапарт и не думал уклоняться от участия в празднике. Было необходимо тотчас же ввести в сражение все силы и дать противнику решительный бой, чтобы отбросить грозное полчище, которое могло разгромить его у стен Сен-Жан-д'Акра. В 2 часа ночи Мюрата выслали вперед с 1000 пехотинцев, легкой пушкой и отрядом драгун. Он получил приказ двигаться к берегам Иордана, где ему следовало захватить мост Иакова, чтобы не допустить отступления турецкой армии. Ему предстояло пройти более 10 лье. Бонапарт выступил в 3 часа ночи, взяв с собой все, без чего могли обойтись осаждавшие, удерживая неприятеля в стенах города. На рассвете он разбил лагерь на возвышенности близ Сафарии и приказал выдать солдатам хлеба, воды и водки. Бонапарту пришлось избрать самую длинную дорогу из-за того, что его артиллерия и обозы не могли проехать по берегу Киссона. В 9 часов утра он снова двинулся в путь, и в 10 был у подножия горы Табор. Здесь, на обширной Ездрелонской равнине, на расстоянии примерно 3 лье, он увидел дивизию Клебера численностью до 2500 солдат. Она сражалась с обступившей ее со всех сторон войском и казалась среди него черной точкой, объятой огнем. Более 20 000 всадников атаковали дивизию, то кружась вокруг нее вихрем, то обрушиваясь на нее лавиной. Никогда еще французские воины, столько повидавшие на своем веку, не видели такого количества конников, двигавшихся, горцевавших и наступавших на них. Тем не менее, каждый солдат, чувствуя ногой ногу соседа, сохранял необыкновенное хладнокровие, зная, что в нем заключается единственная надежда на спасение. Каждый, приберегая пули для всадников, поражал турок в упор, стреляя лишь тогда, когда был уверен, что попадет в цель наверняка, и колол лошадей неприятеля штыком, когда те подходили слишком близко. Каждый солдат получил по 50 патронов, но в 11 часов утра пришлось выдать всем еще по 50. Французы произвели 100 000 выстрелов, окружив себя грудой людских и конских трупов, и укрылись за этой жуткой кровавой стеной, как за крепостным валом. Вот что предстало перед Бонапартом и его армией, когда они вышли из-за горы Табор. И тут из груди каждого воина вырвался восторженный возглас: «На врага! На врага!» Но Бонапарт крикнул «Стой!» и заставил солдат выждать 1/4 часа. Он знал, что в случае необходимости Клебер продержится еще несколько часов и хотел, чтобы сражение шло своим чередом. Затем он построил 6 000 солдат в 2 каре по 3 000 человек в каждом, разделив их таким образом, чтобы они могли охватить всю эту дикую орду с ее конницей и пехотой стальным огненным треугольником. Сражающиеся бились так ожесточенно, что ни те, ни другие, как римляне и карфагеняне, которые во время битвы при Тразименском озере не почувствовали землетрясения, разрушившего 22 города, не заметили, как подошли 2 части армии, в недрах которой еще таились раскаты грома, но блестевшее на солнце оружие французов уже посылало 1000 молний, предвещавших близившуюся грозу. Неожиданно послышался одинокий пушечный выстрел. То был сигнал, с помощью которого Бонапарт предупреждал Клебера. 3 каре находились не более чем на расстоянии лье друг от друга, и их тройной огонь должен был обрушиться на 25-тысячное войско. Огонь грянул одновременно с 3 сторон. Мамлюки и янычары, одним словом все всадники, закружились на месте, не зная, как выбраться из пекла, в то время как 10 000 пехотинцев, несведущих военной науки, стали разбегаться под огнем 3 каре. Все, кому посчастливилось попасть в промежуток между каре, сумели спастись. Час спустя беглецы исчезли, как пыль, развеянная ветром, оставив на поле убитых, бросив свой лагерь, знамена, 400 верблюдов, бесчисленные трофеи. Беглецы считали себя спасенными. Те, кто добрался до гор Наблуса, действительно нашли там укрытие, но те, кто решил направиться к Иордану, откуда они пришли, столкнулись с Мюратом и тысячи его воинов, охранявших переправу через реку. Французы убивали врагов до тех пор, пока не устали. Бонапарт и Клебер встретились на поле битвы и заключили друг друга в объятия под радостные возгласы воинов трех каре. Тогда же великан Клебер, следуя военному обычаю, положил руку на плечо Бонапарта, едва доходившего ему до груди, и сказал ему слова, которые впоследствии столько раз пытались оспорить. «Генерал, вы велики, как мир!» Бонапарт, по-видимому, был доволен. Он выиграл сражение на том же месте, где Ги де Лузиньян потерпел поражение. Именно здесь, 5 июля 1187 года, французы, которые до того обессилели, что не могли даже плакать, как утверждает один арабский автор, решились на отчаянную схватку с мусульманами во главе с Салах ад-Дином. «Поначалу, — говорит тот же автор, — они дрались, как львы, но в конце концов принялись разбегаться, как овцы. Их окружили со всех сторон и оттеснили к подножью горы Блаженства, где Бог, наставляя людей, говорил: «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны изгнанные за правду». Там же он говорил им: «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах». Сражение разворачивалось у горы, которую неверные называют горой Хыттин. Ги де Лузиньян укрылся на вершине холма и защищал истинный крест Господень, пока это было в его силах, но не смог помешать мусульманам завладеть им после того, как они смертельно ранили епископа Сен-Жан-Дакра, который держал его. Раймон пробился со своими воинами сквозь ряды неприятеля и бежал в Триполи, где скончался от горя. Группа всадников, которая осталась на поле битвы, перешла в наступление, но вскоре она растаяла в гуще сарацин, как воск в огне. Наконец королевский флаг упал и больше не поднимался. Ги де Лузиньян был взят в плен, а Салах ад-Дин, приняв из чьих-то рук меч короля Иерусалимского, спустился с лошади на землю и воздал хвалу Мухаммеду за свою победу. Никогда еще христиане не знали подобного поражения ни в Палестине, ни в любом другом месте. Видя количество убитых, рассказывает очевидец сражения, нельзя было поверить, что кто-то был взят в плен. Глядя на пленных, невозможно было поверить, что еще имелись убитые. Короля отправили в Дамаск после того, как он отрекся от своего королевства. Всем рыцарям-храмовникам и госпитальерам отрубили голову. Салах ад-Дин, опасавшийся, как бы его солдаты не прониклись жалостью к французам, он был лишен ее, и боявшийся, что они пощадят кого-нибудь из монахов-воинов, платил по 50 золотых монет за каждого доставленного рыцаря. Лишь 1000 воинов из всей христианской армии держались на ногах. Каждого пленного, говорят арабские авторы, обменивали на пару сандалий, и головы христиан выставляли на улицах Дамаска вместо арбузов. Монсеньор Мислен рассказывает в своей прекрасной книге «Святые места», что год спустя после этого страшного побоища он проезжал через поля Хыттина и еще видел там груды костей. Все окрестные горы и долины были усеяны человеческими останками, которые повсюду разбросали дикие звери. После сражения у горы Табор шакалам с Ездрелонской равнины не в чем было завидовать гиенам с гор Тивериады.